Глава вторая. Осень все набирала силу. Страшнее становились ночи, холоднее и темнее. Из леса долетал лосиный крик и жутковатая кабанья топотня, в слепящей черноте, разлитой меж стволов, звучащая особо жутко. День укорачивался, умирал. Йотван все шел, и девка вслед за ним. Дни растворялись в белой дымке повелителя туманных троп. Хворь все не начиналась, духи миловали. Йотван с утра из раза в раз придирчиво осматривал себя, искал знакомые чумные признаки, не находил и ненадолго успокаивался. Повезло. С девкой освоился, на сей раз она оживилась побыстрее, снова взялась лезть под руку, чтобы помочь готовить на привалах. Снова несмело и неловко спрашивала про жизнь в Ордене, про духов и про веру. Сама рассказывала мало и всю ерунду. То Йотван рявкнет, когда чуть не тронула коровий пастинак, а она удивится да припомнит, что в ее деревне его звали Сахарным. Нечасто попадался. Взрослые носили с ним будто сокровищем, вываривали, чтобы получить хоть бы крупицу сахара. Дети же норовили стебли обломать и облизать. Всыпали им за это от души. Йотван тогда сообразил. Она же про Освегу. Ту траву, какой на полуострове, особенно на оконечности, тьма тьмущая. Где потеплее, повлажнее, она набирает много сладости. С полуострова рыцари, кому свезло, тащили сахарные головы чуть не мешками. Примечание. Сахарная голова. Сахар в форме продолговатого конуса – со скругленной вершиной. Первоначально он производился именно в такой форме. Конец примечания. Йотван теперь заметил, до чего эти растения похожи. А девке объяснил, чтобы и вовсе позабыла трогать эти стебли и лизать. Здесь, на востоке, сахарного пастинака не было, только коровий. И Йотван видел, как и взрослым доводилось от него подохнуть. В другой раз им попалась у реки челюсть лося, обглоданная начисто, но еще свежая. И девка вспомнила, мать ее часто уходила в лес ставить силки на птиц. «Лучше бы мужика в силки поймала», — говорили ей, но она никогда не отвечала. Раз принесла из леса вместо птиц два черепа лосиных. Сосед, дед старый и полуслепой, сделал из челюстей полозья для смешных, нелепо маленьких саней. Девка каталась на них до тех пор, пока не стала слишком велика. В те дни, когда много вспоминала, она плохо засыпала и подолгу копошилась и сопела, стараясь, чтобы он не понял. Она плачет. Йотван предпочитал ей подыграть и делал вид, что спит. Так дни сменялись днями. Однажды, едва за полдень, они вышли к Ордону. Вал протянулся с севера на юг, разбитый надвое рекой. Вздымался и на этом берегу, и на другом, терялся между перелесков вдалеке, но не сходил на нет. Земля чернела, еще не слежавшаяся, и мятая трава торчала тут и там, где-то поникшая и умирающая, где-то прижившаяся вновь. Ветер нес прочь запахи и звуки, и не поймешь, сколько здесь человек, помимо суетящихся на гребне. Девке они как будто не понравились. Она нахохлилась, смотрела настороженно, чуть ли к ногам не жалась. «Кто будешь? И откуда?» — крикнули из-за кордона. Приветливого в голосе было немного. Все больше настороженного. В этих проклятых землях даже орденские братья вынуждены были подозревать врагов друг в друге. «Я буду Йотван из леса», — отозвался он. «А что один? Отряд твой где? Или какой оруженосец?» «Не было. Я хворой ушел. Думали, не чумали, но, похоже, духи миловали». «А девка что?» «Девка из Мойт-Вербойнов». Повисла тишина. Ветер свистел, река журчала, но кордон молчал. Йотван нетерпеливо ждал и начинал уж злиться. «Сука, ну сколько можно сиськи мять? Давайте побыстрее!» — не сдержался он. Два шепчущихся юноши посматривали с гребня. По мордам ясно не хотели пропускать, не верили. Один из них вздохнул. «Спроси за ум какую-нибудь! Ответит, пропусти!» Он думал, его будет не услышать. Но коварный ветер сменил направление, донес. «Ты не припух, молокосос! Тебя какая сука научила с рыцарем так говорить?» Второй умнее оказался, лишь на миг задумался и голову склонил. «Простите уж, брат рыцарь, с запада много пройдок бегут. Случались уже те, кто одевался рыцарем, да пробовал пройти, ну и семью с собой провести. Проверить надо». «Так проверяй уже быстрее, долго мне перед тобой стоять». «Книгу о четырех прочтите, чего-нибудь, чего селянин или горожанин знать не знают». Йотван задумался. «Поди пойми всю эту чернь и что они там знают». Поскреб лоб под кольчужным капюшоном, а потом и бороду. «Ну, скажем это вот. Душа не что иное есть, как обращающаяся по вечному кругу фатар, энергия, какой повелевают магии колдуньи. Покуда человек жив, эта магия не покидает тело. Но в смерти круг разрушится, и магия соединится с той, какая без того рассеяна по миру. Смерть, хэсэ, есть конец и вечное небытие. После нее не остается ничего помимо воли. И волю тут духи велят страшиться. Она сильна, губительна и беспощадна. Поэтому и не велят они припоминать ушедших вечное небытие. Лишь в дни поминовения их чтите, а в другие позабудьте, ибо негоже воле мертвецов уродовать живых». «Сойдет!» «Благодарю, брат рыцарь!» Серый плащ поклонился вновь и поспешил спустить с крутого склона вала лестницу. Йотван пока ждал девку на вершине гребня, нехорошо взглянул на юношу с заумью. Подумал, да и вмазал тому под колени, чтобы упал. Дурак был или нет? А догадался не вставать и не роптать. Ниже склонился и забормотал положенные извинения. Йотван отвесил ему оплеуху, больше для острастки, сплюнул под ноги, да отвернулся. «Что тут у вас?» — спросил он у второго. «Ждете, что в наступление пойдут?» «Да если бы! Селян шлем нахер! Бегут из заповетренных мест, никакой указ не останавливает. Хоть сколько объявляй убийцами, довешай, толку чуть. Южнее там, где тракт, на Ойенао. Чумные виселицы, чистоколом. Все одно бегут. Вот и стоим тут, заворачиваем. Тут братьев-то попробуй всех проверь. А еще эти. Кстати, вы будьте уж любезны. Вон к тому шатру. Целительницы там, чтобы заразу не растаскивать». Йотван взглянул. С вала отлично виден был весь лагерь. Не маленький. Шатры десятками, народу тьма. Кто караулит, а кто кошеварит. Иные в кости режутся, да к девкам из полусестер усердно лезут. Другие шутошно, друг с другом, шиблись на мешках. Сплошная суета. Впрочем, раз позволяют себе дурака валять, значит, не так тут плохо все. Так Йотван рассудил и серому плащу кивнул. Примечание. Полусестры и полубратья. Люди незнатного происхождения, служащие при рыцарском или монашеском ордене. Конец примечания. Внутренний склон длинного вала оказался не такой крутой. Сбежал, как есть, без лесенки. Девка назад уселась. Так и съехала, ей в самый раз. В лагере толкотня, галдеж, все шастают туда-сюда, траву до голой земли вытоптали. Хлам с сором пополам подле шатров, рогатин, загородок. То там, то тут добрая плюха конского дерьма. Ржут лошади, точило скрипит по клинку. Мат-перемат, как в кости кто-то проигрался. Ругань сменилась дракой, не всерьез, так чуть бока намять. Девка смотрела на все это и едва ли не тянулась за плащ ухватиться. Все же не решалась. Прежде по буеракам вдоль реки шла то в пяти, то в десяти шагах. Тут же трусцой пустилась, лишь бы не отстать. Под госпиталь шатер отдали знатный, здоровенный. Ткань, правда, дрянь последняя, разве что не рванье. Но здесь в глуши едва ли стоило ждать лучшего. Рядом наставили навесов. Немало раненых устроились под ними. Кто вышел просто подышать да косточки прогреть, кто лясы поточить да в кости поиграть. Немолодой, насквозь седой уже серый плащ с перебинтованной рукой лихо смахнул в стакан все кости разом. Рядом кружком расселась стайка сплетников, как бабы деревенские. Всей разницы, что дым от трубок, точно из печей. Я вот вон принюхался. Жуткое сено курит. «А зорг-то наш мозгами тронулся под Бергелау, слышали?» «Так знамо дело, он же был из шепчущих. А маги там тогда устроили такое. Да в жопу бы их этих магов, натворят, а добрый брат вон чё». «Ну ты за языком-то последи». «Да ладно, все свои». «Хер с этим зоргом. Вы про маца слышали? Этот подох, когда клеща из зада выдрал, представляете?» «Да ну, как так?» «А вот, весь полуостров с ним прошли, с паскудником. В такой он жопе выживал, и чё? Уж подъезжали к Парвенау, он клеща назад поймал. Ну, выдрал, знамо дело, дальше поплелись. А дырка эта нагноилась у него, так он за пару дней от лихорадки сдох». Дальше на самом солнцепеке высились позорные столбы, почти все занятые. На ближний забралась наглая крыса и щекотала длинными усами лысину закованному мужику. Тот дергал головой, но тварь согнать не мог, лишь шею натирал. Возле другого группка молодых серых плащей пинала сопляка себе под стать. «Подумаешь теперь пять раз, прежде чем ссать в костер». Но уже на выселках, подальше от всех остальных, держали связанных еретиков. Незнатные, там бы, небось, навес соорудили. Да оставили чего, кроме уж насквозь просанных вонючих недерветов, да дырявых хемдов. И не пытали бы. За целых и здоровых выкуп-то, небось, побольше будет. Примечание: хемд. Нательная рубаха носилась и мужчинами, и женщинами, но отличалась кроем и длиной. Конец примечания. Крики сносило в лес, да и не разобрать за гомоном шумного лагеря. Только и видно, что целительница там при них, чтобы не сдохли раньше времени. Девка хоть молодая, да умело раны затворяла, судя по всему. Йод вон невольно фыркнул про себя. А неумелых не осталось-то, поди. «Брат Йотван», — тихо позвала малявка. Она смотрела в точности туда же, взгляд не отводила. В глазах, казалось, видно было отражение в огромном блике. На дыбе мужичонке вывернуло руки из суставов. «А почему здесь ваши орденские сидят ранеными, если тетенька та так умеет?» Девка теперь лишь задрала лицо, точно ему в глаза уставилась. Он тихо проклял про себя тот день, когда духи послали ему любопытного ребенка. Хуже кары нет. «Да потому что это тетенька, как и все остальные, сука, тетеньки, целительницы. Так лихо может только раны затворять. И то поверх штопать приходится, чтобы не расходились. А с остальным у них там сложная наука колдовская. Без пары бочек пива хрен просышь. Одних спасают от небытия, ну а иным толком помочь не могут. Вот если выучишься в полусестры, будешь в госпитале помогать, тогда, может, чего узнаешь». «А-а-а!» «Пасть закрой, муха залетит. И задом шевели!» И он шагнул под сень высокого шатра. Девчонка зажалась. Ей непривычно, он не говорил раньше так грубо. Только у Мишка-то достало, чтоб понять. Лучше сильнее не раздражать. И она заспешила следом в полумрак шатра. Он сам заметил, что мгновенно подцепил привычную манеру речи. И прежде-то великим мастером словесности не слыл. Только и мог что книгу прочитать. А на войне и вовсе приучился не задумываться, всех херами крыть. Пока шел по глуши, вроде бы вспомнил речь нормальную, а тут, да еще взвившись чуть. Переживать об этом он не стал, рукой махнул. Не сахарная эта девка. Попривыкнет. Лишь только против света дня казалось, что в шатре темно. На самом деле сумрак разгоняло множество магических огней, мертвых и неподвижных по сравнению со светом настоящим. В густой застойной тишине от них делалось жутко. Девка, разинув рот, смотрела, как они парят, как блеклая, белесая голубизна расцвечивает все в свои оттенки. Йотван пихнул ее в загривок, чтобы не отставала. Шатер был почти пуст, без малого все раненые вышли кости греть, а полусестры отдыхали где-то по углам, скрытые сумраком. Среди зловещих резких контуров не сразу можно было различить застывший силуэт целительницы. Одни глаза скупо следили за вошедшими. Орденский плащ скрывал грузное тело. Сразу над воротом мясистый второй подбородок, выше морщины и уродливые старческие пятна. Седые волосы в магическом свету казались синеватыми. Глаза еще мертвей и неподвижней наколдованных огней. В старухе жизнь едва ли теплилась. «Запада?» — только и спросила она безучастно. Йотван кивнул и подтвердил, девка из-за его спины разглядывала то целительницу, то парящих светляков. Рыцарь не удивлялся ее поведению и сдерживался, чтобы не отвесить подзатыльник. Для мелюзги, росшей в селе, колдунью встретить — дело необычное, а уж целительницу с таким-то редким даром они все наперечет. Особенно теперь. Йотван на миг задумался, скольких сестер похоронили те из них, кто возвратился с полуострова. Старуха на малявку толком не взглянула, пальцем поманила Йотвана. Он морду покривил, но промолчал. Это под черным ватмалом с зеленым пламенем женщина знатная, а не безродная сопля, едва ли разменявшая третий десяток, как те серые плащи. И пусть по ней не сказать, какой же из семи великих домов Лангелау породил ее, а все-таки кому-то из них она верная дочь. А, впрочем, из шести. Вряд ли бы женщину из Мойт-Вербойнов посадили здесь. Найдется ведь какой-нибудь озлобленный брат, слишком много видевший на их земле и слишком много там оставивший. Целительницами вот так раскидываться орден бы не стал. И Йотвун подошел, не пререкаясь. А женщина, въедливо щурясь, пальцы сжала на его руке. Хватка, что соколиная, и он почти ждал боли от когтей, но чародейка лишь брезгливо отпустила. «Здоров!» — небрежно буркнула она. «А девка что?» «Девка из Мойт-Вербойнов». Женщина подняла глаза. «Ну и зачем ты ее притащил? Как будто мало этих нечестивцев набежало с полуострова». «Оттуда набежали орденские братья, не побоявшиеся ради веры поднять руку на родную кровь. Все нечестивцы догнивают там, среди чумы и мертвецов». Целительница пропорола его взглядом и не стала отвечать. К малявке потянулась. Та ближе не шагнула, жалась в стороне, едва ли не скулила, опасалась. Йотван не церемонился, взял за загривок, подтолкнул, и девка пролетела в руки женщине. В глазах снова не осень, пламя. Очень злое. Когда целительница цапнула ее за руку, девчонка зацепила на губе чешуйку. На ранке набежала кровь, зато не пискнула. Ни когда пальцы сжались чуть не до кости, ни когда женщина вдруг дернула наверх рукав, и жесткая ткань содрала желтую корку с нагноенной раны. «Здоровы оба! Этой рану вычищу и уходите!» Йотван почти не обратил внимания на тон целительницы. Девки удивился. Он раны до сих пор не замечал. Рукав-то длинный, без того весь грязный, пятно очередное видел, да и духи с ним, а сама мелкая не жаловалась. «Чего не говорила-то?» Девка, нахухлившись, молчала, он почувствовал себя ужасным дураком и только больше взвился. Целительница медленно переводила между ними снулые глаза и доставала нож и чистое тряпье. С мелкой не церемонилась, в пальцах зажала руку, как в тисках взялась за дело. Ни на миг голову не подняла, ни когда девка затряслась с испугу, ни когда заскулила. Терпела-то, впрочем, стойко. Не рыдала, не пробовала вырваться, только еще сильнее губу закусила. Женщина стянула края раны магией, взялась накладывать повязку и взглянула строго. Но в тусклых глазах что-то шевельнулось, дрогнуло, и она, быстро отвернувшись, сунула девчонке что-то в руку. «На! Заслужила! Умница!» Слова целительницы то ли выкаркала, то ли выплюнула. Голос черствый, словно корка на лежалом хлебе. Мелко удивленно рассмотрела небольшой кусочек сахара на собственной ладони, быть может, с ноготок. Сначала не поверила, но после мигом сунула за щеку. «Спасибо, госпожа!» И она заполошно поклонилась. «Чего это ты вдруг расщедрилась?» Больше, чтобы раздражение стравить, влез Йотван. С запада сахарные головы мешками прут. Поискрошили больше половины. Вот и оставляют нам в подарок». Йотван едва ли представлял того, кто стал бы что-то ей дарить, но вслух об этом не сказал. «Где тут пожрать и переночевать?» — спросил он. «Жри у любого кашевара, а заночуй на дальнем берегу. Там уже встал отряд. А еще лучше не торчи тут, дальше отправляйся. В любой момент какая-нибудь тварь заразу да приволочет». Она цедила слова, даже не пытаясь скрыть презрение. Он сам рад был убраться. Кивнул из вежливости, прочь пошел и мелкую с собою поволок. Та еле успевала пятками перебирать. Подладиться под шаг все не могла. Уже на улице споткнулась. Да чуть носом конское дерьмо не пропахало. Еле успела выправиться. Только сахар выплюнула ненароком. И замерла, уставившись на крошечный кусочек белизны среди лежалой кучи. По неподвижности и по глубокому дыханию легко понять. Удерживается, чтобы не зарыдать. Все, проворонила свою подачку. Пасть дырявая. Лениво бросил Йотван. «Шевелись!» Она поволоклась за ним, но взгляд от сахара не отрывала до последнего. На дальний берег от кордона навели мостки. Кривые, ненадежные. Девка по ним шла боязливо, оступилась под конец, благо уже на мелководье, в камышах. Лягушек распугала, ногу промочила. Ерунда. Но стало тише и мрачнее, чем как только выплюнула сахар. Йотван посматривал украдкой, но не лез. Вот уж нашла беду. Уединенный лагерь примостился в небольшой низинке. Здесь не было шатров или навесов, только лежаки, щедро нарубленные из ближних елок. Сюда же притащили пару бревен, разложили меж костров. Отряд был дюжины на полторы. Чем ближе Йотван подходил, тем больше голосов и лиц он узнавал. «Вы гляньте! Там мне как брат Йотван!» — заприметил кто-то, и через миг народ повскакивал. Все принялись здороваться за руки и за плечи. Его незамедлительно устроили у жаркого костра, и серые плащи вокруг взялись метаться. Кто место уступает и подкладывает одеяло на бревно? Кто набирает в миску жирного наваристого супа? Кто подносит пиво? Девка неловко мялась в стороне и не решалась даже сесть. «Что слышно?» — с жадным интересом спросил Йотван. «Я, сука, толком-то ни с кем не говорил, наверное, с тех пор, как из озерного края ушел». На самодельном вертеле неторопливо пропекалась туша мелкого оленя, и запах вышибал из глаз слезу. Уже не вспомнить, когда в прошлый раз случалось съесть такой вот свежей дичи. Йотван невольно бросал жадный взгляд. «Мы сами-то немногим лучше. Только тут успели нахватать вестей». С легким смешком ответил ему Кармунд. Он, как и все, зарос в дороге, но и так видать. Морда холеная, породистая и масластая. Волосы стянуты не в узел, как у всех, а в хвост, и золотятся под осенним солнцем точно шелк. По выпуклым высоким скулам разбегаются морозными узорами айну. Маг извеит Ареев, чтоб его рода высокого. «Ну и что говорят?» «Хорошее, по большей части, говорят. В Лиесе все спокойно. Духи милуют. Чему не принесли?» Мальчишка из серых плащей потыкал ножом в бок оленю, срезал мясо шмат. Уже пропеклось. Он тут же поспешил подать куски обоим рыцарям, подобострастно склонив голову и не решаясь прерывать беседу. Йотван едва слюной не капнул в миску. Пар клубился, укроп крупно нарубленный, липнет к краям, и оленина добрая исходит жиром. Красота! Будто бы в Ремтере, в лучшие годы. «Братья отходят с полуострова благополучно», — между тем продолжил Кармунд. «Передохнут, подлечатся, и из конвентов, что поближе, станут слать людей сюда, к кордону». Примечание. Конвент. Все рыцари, состоящие на службе и живущие в одном замке. Также к ближайшему конвенту чаще всего относились рыцари, служащие при небольших укреплениях. Конец примечания. «Его через всю Парвинау протянули, патрулируют. На юге и на севере разъезды караулят реки. Похоже, получается», — болезнь сдержать. Малявку тоже подвели к костру, хотя и к дальнему. Она тихонько скрючилась над миской, но не ела, вяло ложкой бултыхала. Сквозь густой пар лицо казалось совсем белым. «Кордон теперь долго держать», — заметил Йотван. «Пока чумные перемрут, дело одно. Но ведь потом понадобится снова идти в наступление». «Вы так считаете?» — неловко спросил юноша в сером плаще. «Разве не передохнут все на полуострове и так? И нам тогда останется только всю погонь вычистить, да города и замки перезанимать». «Нет, Йотван прав», — спокойно отозвался Кармунд. «Скоро придет приказ закладывать здесь крепости. Могу поспорить, мой Талисианы не упустят случая усилить свои контурства. Да и границу сдвинуть. К тому же война не окончена. Бои продолжатся». Примечание. Кумтурство. Малая административная единица в составе орденского государства, управляемая кумтуром. Конец примечания. «К духам все это. Доживем, увидим. Скажите лучше, что еще здесь слышно?» «Да всякое. Кажется, в Шестиграде все-таки пришла чума. Пока это ближайшая к Лиесу вспышка, если в самом деле. Еще болтают, что из плена возвратили пару братьев, кого давно уже считали мертвыми погибшими. Едва похожи на людей, сказали, не понять, что с ними там еретики творили, но живые, милостью духов оклемаются». «Известно что!» — влез Фойкт. Немолодой уж серый плащ, заставший Йотвана и Кармунда еще мальчишками. «Мушиной смертью их кормили. Вот что. Я говорил с одной целительницей. Та намаяться с ними успела, пока ее сюда не отпустили. Жуть, — говорит, — аж в теневу бледнющие все были, точно мертвяки. В ночи бы увидела, с вершнигом спутала бы, — говорит». «Ну, ерунду-то не болтай. С мушиной смерти только и делов, что проблюешься. Ничего ужасного!» — заспорил Герк. Этот еще мальчишка в приюте при Лиесском замке выучился, вырос и в серые плащи пошел. «Еретики-то всяко по забористе гадость подыскали. Видел я те тела, что они у себя в застенках оставляли, когда замки нам сдавали. Вот уж воистину, вершниги краше будут». «Так это если палец лизнешь, не помывши, проблюешься. А эти нелюди поганые сыпали прямо в рот кусками. Целительница это говорила мне. Вот так мушиную смерть жрать. Хуже холеры. Чуть-чуть бы лишнего в них всыпали, кишки бы выблевали все. Да, собственно, и выблевали многие. Те, кто сумел там выжить и вернуться, будто бы первой воды коснулись». «Вот уж и правда повезло», — сумрачно содрогнулся Йотван. Случалось ему в детстве перепутать сахарные головы да облизать ту, что с отравой. С посудиной потом не одни сутки обнимался. С тех пор усвоил накрепко, как эта дрянь обманчива. На вид не отличишь, на вкус тем более. А все мерзкая мошка, что на Западе встречается. Она в соке, освеге размножается, а когда тот вываривают, чтобы получился сахар, яйца паскудной твари отравляют целый чан. Но люди-то, скотины хитрые, всякой дряни применения найдут. И этой вот взялись травить всякую гнусь, от мух до комаров. Крылатой погони хватает тронуть разведенный в воде сахар, чтобы помереть. Кому, кроме еретиков, пришло бы в голову доброго рыцаря таким кормить? «Ну а из наших, из Лиесских, есть кто среди этих выживших?» — спросил он, чтобы перестать об этом думать. «Я слышал, Гертвиг, но поди пойми, все разное болтают». «А было бы неплохо, если бы он...» — заметил Йотван. Он его знал. Мальчишке было, может, с 18, когда началась война. Теперь, выходит, года так 24 должно быть. Когда он уходил, жену оставил и сынишку совсем мелкого. Первенец удался на радость молодому папочке. Неплохо будет девке с сыном все же мужа получить назад. Пусть и увечный, только всяко лучше сгинувшего в плену в собственной блевотине. Под болтовню он даже не заметил, как до чистых стенок выскреб миску. Пиво хлебнул, да вспомнил вдруг. «Кстати, о вершниках. Я по пути сюда прикончил одного, поскольку без отряда был, да с этой вот», — Он кивнул на девчонку на бревне. «То проверять не стал, но, судя по всему, там рядом кто-то перебил деревню. Да и бросил так. Со всей округи ведь всякая погонь собирается. Не знаете, какая сука вот такое вот напиздовертила?» Кармун в задумчивости проследил за взглядом Йотвана, тоже на девку посмотрел. «Если про Вивень, деревенька ниже по течению, то слышали про это и уже разобрались. Отряд на днях туда отправили, чтобы все вычистили и пожгли». Йотван с сомнением взглянул на братьев и задумался, уж не они ли отличились в этом Вивени, но переспрашивать прямо не стал, вместо того спросил другое. «А давно вы тут?» Кармун с сомнением переглянулся с серыми плащами. «С декаду уж, наверное». «Ого! Чего сидите-то?» «Так а чего бы не сидеть, если харчи дают?» Смешливо отозвался маг. «Коней на самом деле ждем. Достало уж ногами грязь месить. Все на себе волочь, точно скотина вьючная. Да и плестись так будем, духи знают сколько». «А что, коней дают?» «Давали б, не сидели бы. Мне даже двух найти не могут. Что уж говорить про трех положенных. Этой вот братьи...» Он указал на свой отряд. «Подавно. Нечего ждать. Я уже даже расплатиться предлагал. А толку-то?» Йотван взглянул на Кармунда с сомнением, гадая, так ли понял. Он сам, конечно, не святой и против правил деньги взял в дорогу. Знал, что жрать надо будет по пути. Вот только где его-то пфеньки и где деньги, чтобы за коня платить? Кармун, конечно, рода светского, не орденского и наследника всему. С ним лишний раз никто не спорил. Одно дело отказать 15-му сыну Комтура из мест, где волки срать боятся. Совсем другое вот такому вот наследнику, что даже в ордене нередко позволял себе одеться побогаче или выйти в город щегольнуть семейными деньгами. Примечание. Комтур – орденский чиновник, стоящий во главе комтурства, избираемая должность. Конец примечания. Но только даже для него уж слишком нагло было вот так нарушать обеты. Деньги – моль в орденской одежде. Братья их не держат и не носят, если только не по нуждам ордена. За нарушение наказывают строго и безжалостно. Если нет силы, воли отречься от мирских богатств, то где уж тебе посвящать жизнь службе духам? Нет, Йотван про себя решил, не может быть. Наверняка семейные богатства предлагал, а не свои. «Ну не смотри так!» — рассмеялся Кармунд. «А то устыжусь. Сам, что ли, с полуострова не прихватил вещиц пару-другую?» Йотван угрюмо зыркнул из-под металлических колечек капюшона. «Я клятвы чту!» — мрачно отрезал он. Решил, что лучше так, чем правду говорить. А правда была в том, что ему не к чему и не для кого с запада что-то тащить. «Клятвами сыт не будешь, и верхом на них не сядешь», — веселясь пожал плечами Кармунд. По взглядам, у одних стыдливым, у других нахальным, было ясно. Всем в отряде перепало. Йотван сдержался, чтобы не сплюнуть. Потому у них и ноги не идут, что лишнего с собою тащит. Решив, что сыт, он поднялся, решил сходить к реке, обмыться, да и в шее из бороды подвымыть. В конец уж обнаглели, вся морда красная и чешется нечеловечески. А по пути взгляд аккурат упал на мелкую. Та все сидела и в остывшем супе ложкой ковыряла, но не ела. «Чего ты возишься? Тебя что, каждый день так кормят?» — удивился он. «Не хочется», — почти беззвучно пробурчала девка. «Не голодная». «Жрала, пока дают», — ответил он, но больше лезть не стал. «Не с ложки же ее кормить, в конце концов». «Да я вы сама уже справится, чай не безрукая». Он посмотрел еще немного на нее, глянул на суетящийся отряд и вдруг подумал, что дорога в одиночку была для него приятнее, даже очистительнее. Будто осталась позади война, как и то, что он на нее гнала. И сам он сделался смиреннее, спокойнее и праведней. Но нет, среди привычной орденской возни он снова стал таким же, каким был». И Йотван, тяжело вздохнув, ушел вверх по течению реки. «Что же такая маленькая девочка тут делает? Она вскинула голову и рассмотрела подошедшего к ней рыцаря. Особенно вгляделась в синеву узоры на лице, словно мороз дохнул на лужу зимним утром. Он опустился рядом на бревно, солнце уже поглядывало вниз, воздух простился с памятью о летней духоте и был свеж и приятен. Пахло кострами, мясом, табаком, рекой. «Я иду в орден», — едва слышно выговорила она. Брат Кармунд не оставил без внимания ее пристальный взгляд. Коснулся, усмехаясь собственной скулы, где линии узора чуть изламывались в трещинах морщинок вокруг глаз. Ему было порядка 35. «Что? Никогда не видела такого?» Девчонка помотала головой и опустила взгляд, хмурясь. Она с усилием сжимала в руках миску. «Это Айну. С древнего это метки духов», — сказал, улыбаясь он. «Их могут носить только одаренные, рожденные в великом доме. Ну а в высоких родах их и вовсе носят все». Видя растерянность, он рассмеялся и охотно пояснил. «В высоких родах все наследуют магический дар. Посмотри!» Брат Кармунд поднял руку. Над ней спустя пару мгновений заплясали колдовские огоньки. Здесь, на дневном свету, они уже не выглядели до того белесыми и яркими, как в сумрачном и полном неподвижного безмолвия шатре. Против них только мягче сделались лучи желтого солнца, обласкивающего последними, исчезающими крохами тепла. Призрачные отблески плясали в удивительно светлых и ясных глазах рыцаря. Он пристально смотрел за хороводом над ладонью, чуть щурился, но примечал, как оживилась девка и как поддалась вперед. В уголках губ пряталась беззлобная усмешка. «Как твое имя?» — спросил он. Она задумалась на миг, как будто с духом собиралась, прежде чем сказать. «Ерсена». «Ну надо же! В такое время и такое имя!» Кармунд в невольном удивлении всмотрелся в детское лицо. Бледные чумазы с запавшими, пугающе огромными глазами. «Словно специально тебя в честь чумной девы назвали». Она ни слова не произнесла на это, снова уставилась в полную миску, напряглась и судорожно сжалась. По тонким ручкам разбегались крупные мурашки. «Мерзнешь? Иди поближе, у меня плащ теплый». Он поднял полу, приглашающе кивнул, но девка лишь мотнула головой. «Ты зря стесняешься». И он сам пересел поближе, обнял за плечо, накинул плащ. Под ним девка невольно одеревенела и сильнее сжалась. Если б могла, песком, что сыплется меж пальцев, ускользнула бы. «Говоришь, в орден идешь? Охота выучиться? Или воле духов? Хочешь послужить?» Девка молчала. «Где йод вон тебя подобрал? И как ты его убедила взять тебя с собой?» Она уперлась взглядом в землю и как-то неопределенно повела плечами. Они чуть-чуть дрожали, острые, болезненно-костлявые. «Ну, ты расстроилась. Или все же мерзнешь?» Кармунд склонился к ней. «Да у тебя все губы синие. Иди сюда». И он убрал из ее рук нетронутую миску, а саму подхватил и на колени к себе усадил, протестов вялых даже не заметил. Теплый плащ лег поверх таких же теплых рук. Их тяжесть придавила. «Ну и чего ты напряглась? Чего так боишься? Я ничего тебе ужасного не сделаю». Он притянул ее поближе, обнял потеснее, погладил по спине, невольно сосчитав все позвонки. Ответа снова не дождался. И не ждал уже. «Йод вон сказал, куда тебя ведет? В Лиес или же до ближайшего приюта?» «Не знаю». Выдавила она едва различимо. «Проси, чтобы в Лиес. Или вовсе пошли с нами, если Йотван не захочет тоже присоединиться. Там сможешь обратиться к нам, если вдруг что. Поможем и подскажем. Уж лучше, чем совсем одной». Она подняла чуть мутноватый, недоверчивый взгляд, но рассматривала пристально. «А почему вы такой добрый?» — наконец спросила она со своей детской прямотой. Кармунд еще раз рассмеялся и задумался на миг. Он ласково погладил девку по немытым волосам. «Думал ответить, потому что ты наивная и маленькая. Но не могу, раз ты такие умные вопросы задаешь». Он улыбался ей с задорными смешинками в глазах. «И что с тобой вот такой вот делать?» Девка не отводила рыжих глаз и медленно, несмело улыбнулась, попыталась. Чуть дрогнули уголки посиневших губ. «Ну вот, совсем другое дело, а то мрачная, точно чумная дева». Довольный, он ослабил хватку и позволил рукам лечь вокруг нелепо маленького и худого тельца. Она все-таки опустила взгляд, спрятав бездонные глазищи. В молчании девка комкала в пальцах край плаща. «А хочешь сказку?» — спросил он. Нашел на поясе табак и трубку, прямо поверх девки взялся набивать. Она не сразу смогла робко пискнуть. «Да». «Ну, слушай». Он в задумчивости закурил и с наслаждением прикрыл глаза. Лиезский табак пах совсем не так, как та вонючая дрянь, что росла на полуострове. И вновь вдохнуть его было огромным удовольствием. «Зеленокаменный Лиез стоит в горах, что называют полнолунными. В их недрах добывают малахит, особый, не такой, как в остальных местах. На нем при полной луне загорается лунный огонь, пламя святое, посланное духами». Он рассказал, что как-то в древности великий дух, западный Ехель, нашел тот самый малахит в горах. Там к нему вышла малахитовая дева, этих гор хозяйка, и сказала, что людям ни за что не стоит знать об этом камне. Его великолепие будет сводить с ума, и потому никто, зашедший в эти горы, по случайности ли, с умыслом ли, никогда их не покинет. Она не отпускает тех, кто может рассказать секрет. Однако, видя, как горит на малахите удивительное пламя, западный Ехиэль осознавал, что в нем люди сумеют прочесть волю духов, через него познают праведный путь, истовую веру, святость, и потому он взялся спорить с девой, переубеждать ее, но та была неумолима и не позволяла ему возвратиться с гор. Но вскоре там же появился его верный и любимый брат, западный Ехиэр, обеспокоенный долгим отсутствием вестей. И малахитовая дева полюбила его с первого же взгляда, но знала, что вдвоем братья ей не подвластны. Тогда она сказала Ехиэлю, что отпустит его и позволит открыть людям малахит, но только если он взамен оставит брата. Тот станет ей слугой и будет беречь прииски, чтобы в своей порочной жадности люди не выбрали их дочисто, а если не удастся сохранить их, то поможет полностью сокрыть. Ехель не желал ей уступать, но и Ехер не возражал. Он посчитал, что это невеликая цена за то, чтоб принести людям свет лунного огня и истинную веру. И так он сделался слугой малахитовой девы, однако той было мучительно смотреть, как люди год за годом разоряют сердце гор, уродуют ее дом и, как алчность, заставляет их багрить зеленый камень кровью. Но к тому времени ей стало не под силу что-то изменить. Уж слишком многие прознали про чудесный камень. Она пыталась оградить его и насылала малахитниц, своих дочерей, чтобы те отпугнули рудокопов. Бестолку. Те видели в них лишь противных тварей, научились истреблять. И вот тогда-то малахитовая дева и ушла. В своем глубоком горе она скрылась в неприступном лоне гор, и больше никогда ее никто не видел. И только лишь западный Ехер остался безраздельным господином гор, хранителем всех приисков и добрым покровителем всех рудокопов. «Эй!» — крикнул Йотван. «Ты отстань от девки!» Он возвратился на поляну в нидерветах, хемде и уже натянутом на голову кольчужном капюшоне. Голые ноги выглядели до смешного, глупо, под мышкой торчал ворох из вещей, с намытой бороды лениво капало на грудь в раскрытый ворот хемда. Под губой топорщился приметный рыжий клок, и только ярче сделались красные пятна на лице. Йотван, чеканя шаг, приблизился и зло навис. Кармунд не шелохнулся и не дрогнул, только голову поднял, чтобы в лицо посмотреть. «Что ты орешь? Ее все, кажется, устраивает. Она как будто много понимает. Пусти ее! Сюда иди, малявка!» Она пошевелилась вяло, неуверенно, прислушалась к себе и попыталась соскользнуть с чужих колен. «Сиди!» — Ты не обязана все, что он скажет, где...» Закончить Кармунд не успел, девка рванулась прочь. Йотван теперь лишь разглядел ее лицо. Белое, как мазок тумана поутру. Без капли крови, даже губы в синеву. И шагу не успел к ней сделать, девку вывернула. Она и отойти-то не успела, над бревном согнулась, сжалась в спазме. Кармунд шарахнулся, только на плащ попало все равно. По всей низинке серые плащи повскидывали головы. «Что там с ней? Герковым кашеварством, что ли, траванулась?» — спросил кто-то. «Я ж говорил, что колбаса уже не свежая была». «Она не ела», — медленно и веско сказал Кармунд. «Ни ложки не пробовала». Он смотрел на девку, что все корчилось от рвоты. «Мы жрали с ней одно, весь путь», — хмурясь добавил Йотван. «Небось, поймала хворь желудочную. Мало ли». «Эй, Герк!» — окликнул Кармунд. «Сбегай за целительницей. Скажи, что от меня». Тот подскочил. «А может быть, ее к целительнице?» — предложил он, явно вспоминая хмурое, одутловатое лицо в пигментных пятнах, мертвый взгляд. «И кто ее потащит через реку? Ты? Пока она заблевывает тебе плащ!» Мальчишка скорчил рожу и проворно припустил через мостки. Его довольно долго не было, девчонка наизнанку вывернулась, вытошнила до кусочка все. Как нечем стало, сплевывала и откашливалась бледной желчью. Совсем себя уж извела. Не полегчало. Братья ей подали воды. Лицо обмыть. Вся перемазалась, даже из носа потекло. Она с трудом, дыша, прополоскала рот, попробовала отдышаться, но едва вдохнула глубже, опять скрючилась. Герк вел целительницу с четверть часа. Как только они показались на том берегу, стало ясно, медлит женщина. Перед мостками так и вовсе встала. Мальчишка вынужден был руку ей подать и так переводить. Возле низинки она снова встала, посмотрела на девчонку. Та белая сидела вся лишь на губах да под глазами мазки синевы. Под взглядом она снова зашлась кашлем, еле разогнулась, отдышаться не могла. Но женщина стояла. Лицо ее при свете дня утратило прежнюю неподвижность, но проступило еще что-то. Что не разобрать? Глаза живей или хоть выразительней не стали. «Ну, долго пялиться-то будете? Сделайте что?» Не утерпел кто-то из братьев и осекся. Целительница вскинула взгляд точно на него и очень тихо стало. Так тихо, что, казалось, слышалось, как листья падают на траву. «Меня сюда не детям подавать посудину послали», — отчеканила колдунья в этой тишине. «Сами ее в сторонку не оттащите, воды не подадите. Пара десятков взрослых лбов не может разобраться с одной девкой, что-то не то съевшей». «Чем языком трепать? Поди и посмотри», — одернул Кармунд. Целительница посмотрела жестче, только рыцарю хоть что. Он лишь взглянул в ответ. Тогда она поджала губы и все-таки пошла к девчонке. Сдернула тряпку из-за пояса и лишь через нее брезгливо повертела детское лицо самыми кончиками пальцев. «Воды ей дайте и угля березового, если сможете нажечь. И больше не тревожьте меня из-за ерунды». «Это же чем так можно отравиться?» — удивился Фойкт. «Она холодная вся, когда отравишься, так в жар кидает». «Ты меня вздумать поучил?» «Мы с ней одно все ели». Снова вставил Йотван. «Единственное, что она одна попробовала, это сахар твой». «Она ребенок!» — не стерпела женщина, и голос взвился. «Они же вечно тащат в рот всякую дрянь. Ты что, следил, какой там куст она потрогала или лизнула? Хватит уже! Уймитесь! Некогда мне!» Она развернулась уж уйти, ответа не ждала, тогда как Кармунд кинул взгляд на Йотвана. «Сахар?» «Ты говоришь?» — переспросил он вкрадчиво и, получив кивок, прикрикнул. «Стой!» — женщина глубоко вздохнула, но и правда встала. Не оглянулась, не сказала ничего, лишь замерла. И тишина повисла, жуткая, тревожная. В ней девка все хрипела, силясь отдышаться. «Синяя и холодная», — растягивая, выговорил Кармунд. «Мы все такие тела видели на Западе. Так ведь травили наших там. Мушиной смертью». Женщина все стояла неподвижно и беззвучно. «Эта манда дурная умудрилась перепутать головы», — шепотом ляпнул кто-то. Вышло до смешного громко. И тут только целительница дернулась. Медленно оглянулась, и глаза ее блестели яростью. «Я ничего не путаю!» — выплюнула она, взбешенная до пропадающего голоса. «Это вы, идиоты! Хер от ложки отличить не можете! Хоть бы вас выдрать ими! Кого притащили?» И женщина рывком заставила грузное тело обернуться. Мясистое лицо горело, валик подбородка трясся, пряча шею. Без маски мертвенного, непоколебимого спокойствия женщина сделалась уродлива. «Кого?» Йотван припомнил вдруг все опасения. Чумная дева, Верштица, Вершнинг, Радберка, духи знают кто. Он свыкся за прошедшие дни, перестал переживать. Но тут вдруг словно кто мокрой рукой по позвонкам провел. Не зря ли он оставил девку жить? Не зря ли не убил? Это поганый край, хоть и прекрасный. Так нечего отсюда погонь разносить. Он обернулся к девке, та сидела тихо, сдерживалась, хоть видно, что подкатывала к горлу вновь. И, глядя на бескровное лицо, как наяву увидел все синюшные тела, что находил в застенках только что отбитых замков. В голову не вмещалось, как так вышло, что столь много рыцарей перетравили точно тараканов этой вот мушиной дрянью. «Кого?» — передразнила его женщина. «Сам-то не знаешь и не видишь? Сучье это семя, нечестивое! Мало вам было ереси на Западе, оттуда тащите ее сюда! Неясно разве? Из еретиков она! Жгли их на Западе и резали, и для чего? Чтобы тащить заразу эту! Этих вот гадюк к нам на восток да пригревать, чтобы и тут они все своим ядом отравили! Идиоты!» Серые плащи кидали взгляды на девчонку, кто украдкой, кто в открытую. То ли боялись разглядеть в малявке скверну, то ли уже видели ростки, что обернутся ядовитыми цветами через годы. «Она ребенок!» Спокойный голос Кармунда казался издевательским и беззаботным. В нем даже слышалась извечная усмешка, будто до него не долетели резкие слова. «Грехи отцов бывают велики, но дети — чистые листы. Их можно перекрасить в разные цвета и написать на них любую мудрость. Так нас духи учат в книге. Так орден много веков рос и укреплялся. И кто ты, чтобы против вековых устоев выступать?» — спокойно продолжал он. «Единственное, у кого есть разум, надо думать. Целый отряд за еретичку заступается и раззевает пасть на добрую сестру. Ни к возрасту у вас нет уважения, ни к выслуге. Я вот таких щенков, как вы, знаете, скольких выдрала из самого небытия? Кто я такая? Мать вторая вам, щенкам названная!» «Знаешь, кто мать щенкам?» Смешливо перебил ее брат Кармунд. Она запнулась, ожгла взглядом. «Вас всех гнилье вровень с краями, раз так тянет эту погонь защищать! Одной чумой пропитаны!» И целительница сплюнула. Рыцарь в задумчивости гладил рукоять меча. Не как у всех, фамильного. В навершии из поддорожной пыли пробивался герб Виит Ареев. Поблескивали серебро и синеватый пурпур. В отросшей бороде подрагивала тень улыбки, когда Кармунд произнес: «Вас больно мало выжило на полуострове, а вы нужны. Мужик бы тут стоял, уже бы без зубов или без головы лежал. Но с тобой-то что?» Он говорил беззлобно и совсем спокойно, по тону в первый миг и не понять, всерьез ли, но в жестах было что-то, в их плавности, в обманчивой неспешности. Целительница только фыркнула. «Раз делать ничего не собираешься, так и молчи. Стращать будешь вот этих сопляков, а не меня!» Кармунд склонил голову к плечу, прикрыл глаза и тонко улыбнулся. Шагнул вперед, навис над женщиной, выше на голову, едва ли не на полторы, и мягко опустил ладонь на грузное покатое плечо, склонился, чтобы прошептать: «Я тебя в самом деле не убью. Только обмолвлюсь на капитуле, что старые привычки сложно изживать. И кто однажды всыпал рыцарю в рот горсть мушиной смерти, тот уже не может перестать. А до тех пор...» Он выпрямился и продолжил в полный голос: «Оставайся тут. Служи и выполняй все, что положено, пока есть толк. Времени у тебя осталось не сказать, чтоб много». Игривый ветер налетел, чтобы раздуть полы плаща и обнажить фамильные цвета добротной стеганки с гербом. Не орденским, а родовым. Женщина замерла, прямая точно палка, в землю вогнанная. Только глаза ее пылали так, что даже серые плащи невольно затоптались, на шаг отступили. Кармун стоял как прежде, непоколебимо. «Чушь!» — рявкнула она, хотя сама себе уже не верила. «Глупость! Про себя им лучше расскажи! Про то, как ты за эту погонь заступался, как сестре грозил, что орден защищала!» «Иди уж, дура старая!» — беззлобно усмехнулся он. «Иди, пока я отпускаю. Ты не одна на той войне была. Мы тоже много чего там увидели. А не жалеть врагов умели еще раньше. Вот и не становись моим врагом. Ты в лучшие года со мною не сравнилась бы ни в даре, ни в уме». У женщины чуть задрожали губы. Как бы самодовольно он ни говорил, все знали, это не бахвальство, это правда. Она ни слова не сказала, пошла прочь, чеканя шаги, чтобы заставить себя не спешить. Мостки на сей раз перешла без помощи. В низине воцарилась тишина. Братья не смели пикнуть. Кармун замер, точно в землю врос. Лица не разглядеть, но по плечам, понятно, только тронь. Так и не двигались бы все. Да девка все-таки не утерпела. Снова ее вывернула. «Сбегайте за второй целительницей!» — велел Кармунд. «Живо!» Он развернулся и взметнулся плащ. Рука меча так и не отпустила. «В ночь отведем ее чуть в сторону, я послежу. Выживет, если будет на то воля духов!» — бросил он, рассматривая девку, корчущуюся поверх бревна. Братья украдкой переглядывались, пока кто-то не понесся в лагерь исполнять приказ. Даже когда фигура затерялась меж шатров на дальнем берегу, все продолжали смотреть вслед, лишь бы случайно не поймать взгляд Кармунда. Только тогда Йотван шагнул вперед. «Я сам с ней посижу». Когда маг поднял на него глаза, Йотван не дрогнул, только руки потянулись тоже, на мече сцепить, забыл, что до сих пор стоял в исподнем. «Что? Не доверишь мне с ребенком посидеть? Что я, по-твоему, с ней сделаю?» «Я притащил ее сюда, мне и следить», — отрезал Йотван. «Последил уже. Сколько в носу наковырял, пока ей эту гадость скармливали. Она всего с ноготь кусочек получила. И то выплюнула по случайности». Угрюмо отозвался Йотван, чтобы хоть что ответить. «Ну...» — мрачно хмыкнул Кармунд. «Духи, значит, сберегли. Молись, чтобы и дальше присмотрели». Солнце закатывалось кровью обогренное. Оно давно другим уж не бывало. Столько ее на западе пролили, что хоть каждый день оно и тонет за морем, отмоется не скоро. Но свет его, лоскучий, нежный, мягкий, он касался золота с латунью на листве и на траве, окрашивал их розовым да рыжим. Йотван рассматривал солнце внимательно. Хочешь, не хочешь, а уж больно долго его видно на прогалине, гораздо дольше, чем в лесу. Он вспоминал войну. Там, может, было и не до того. А ведь, поди ж ты, много вот таких закатов в памяти осталось. Помнил бои, осады, вечера в госпиталях и долгожданные стоянки после нудных маршей. Все в красном свете, что с одежек и доспехов лился на изъеденную войной землю. Малявка жалась по другую сторону костра, почти как на любом привале прежде. Спать не спала, таращилась в огонь. Лучше ей, может, было, но совсем чуть-чуть. Рыжие отблески добавили немного жизни белому лицу. Больше ее не выворачивало. Надо думать, совсем нечем стало. Она с трудом пошевелилась, чуть приподнялась, слабой рукой взяла бурдюк, тряхнула, обессиленно смежила веки. «Можно еще воды?» Голос ее стал еще тише и хрипел. Йотван без слов набрал бурдюк в глубоком котелке. Тот братья отдали, наполнили водой, но возле девки Йотван его оставлять не стал. Закашляется и перевернет еще. Она пила шумно и жадно. «А почему вы злились на другого рыцаря?» Она смотрела в пламя. Йотван на миг усомнился, не мерещился ли ему слабый голос. «На Кармунда?» Она кивнула. «Я не злился. Просто сказал, к тебе не лезть, и ты держись подальше. В приюте тоже, если до него вообще дойдешь. А почему? Он добрый. Не добрый он, а маг он. Маг, ничего хорошего от них не жди. А лучше даже на глаза ему не попадайся лишний раз. Девка с усилием кивнула. А что будет с той госпожой? С целительницей? Ничего. Йотван пожал плечами. Забудут все 5 раз, пока хоть до кого-нибудь серьезного дойдут. Девчонка не ответила. Закат горел и догорал. Солнце укатывалось за лесок на горизонте, и только тонкая красная лента на массиве облаков на память оставалась, словно славила духов Востока. Небо темнело, поднимающаяся луна уж умирала. Недавно ее пламя отгорело на лиесских крышах и вновь зажжется только через 3 декады, когда та сперва умрет, а после народится заново. Ветер свистел в верхушках рощицы, шуршал шатрами за рекой. В его порывах в темноту срывались редкие листки. Этим ждать еще дольше, до весны, чтобы родиться вновь. Природа угасала и готовилась к зиме. Минет всего 2 декады, может 2, и листья опадут совсем. Лишь ели с соснами останутся неряшливыми, темными громадами. Ледок возьмется на озерах и на реках, небо посереет, скроется за низкой дымкой. Мыши поселятся в домах с концами, вершники объявятся и в городах. На смену времени западных духов придет время северных. К тому моменту Йотван будет уже далеко отсюда, и жизнь будет другая, старая, только чуть-чуть чужая. В Ремтере снова соберутся братья. Голоса и смех заполнят залы и разгонят тишину, что залежалась меж камней. Все будут вспоминать, кто и какой кошмар принес, а кто остался в земле проклятого полуострова. В горах над замком жрецы отпоют пышную церемонию по тем, кто уже не вернется. Среди них будет и целительница. Йотван оказался прав. И в самом деле ничего ей не было. Сама к утру повесилась.